Глава 70. Ворота были механизированные и приводились в движение при помощи электричества. Такой была первая нелепая мысль Ричера. Они двигались медленно и плавно, с постоянной скоростью, слишком плавно и слишком уверенно для ручного управления, неуклонно, около фута в секунду. Они уже довольно сильно отъехали от стены. Каждая створка была 15 футов в длину, 5 ярдов. Таким образом, каждой оставалось описать дугу около 8 ярдов, 24 секунды. До ворот было 200 ярдов. Никаких проблем для спринтера из колледжа на дорожке стадиона, весьма сомнительно для того же спринтера по грязи и совершенно недостижимо для Ричера. Однако он пошел быстрее, но потом прикинул свои возможности и снова перешел на обычный шаг и остановился как вкопанный, увидев, как в сужающийся проем ворот входит четверо. Ричард сразу узнал их по размерам, фигурам и манере двигаться. Справа был Тарман, слева — великан с гаечным ключом, посередине шел мастер с завода, он подталкивал перед собой воин. Трое мужчин двигались легко и уверенно. Они были одеты в желтые дождевики, зюидвестки и высокие болотные сапоги, а у воин не было никакой защиты от дождя. Она промокла до нитки, волосы облепили голову, она спотыкалась, словно после каждых нескольких шагов ее пинали в спину, а они продолжали идти. Ричард снова двинулся вперед. Ворота закрылись с двойным металлическим лязгом, который прозвучал дважды, первый раз в реальности, второй раз эхом. Когда эхо смолкло, Ричард услышал, как открылся соленоид, и затвор замка встал на место с громким, четким звуком, подобным далекому выстрелу. Четыре фигуры продолжали идти вперед. Ричард шел им навстречу. Они встретились в центре огороженного контейнерами пространства. Тарман и его люди остановились, не доходя 5 футов до воображаемой линии между грудой изуродованных танков и 18-колесным грузовиком. Ричард замер в 5 футах с другой стороны от этой линии. Воин продолжала идти. Она преодолела последний грязный участок, встала рядом с Ричардом и повернулась, положила руку ему на плечо. Двое против троих. «Что вы здесь делаете?» — спросил Тарман. Ричард слышал, как дождь стучит по дождевикам. Трое мужчин, три пары плеч, три зюидвестки, жесткий материал из пластика. «Смотрю по сторонам», — ответил Ричард. «И на что же?» «На то, что у вас здесь есть». «Мое терпение кончается», — заявил Тарман. «Что в грузовике?» — спросил Ричард. «Какой же самонадеянностью нужно обладать, чтобы рассчитывать получить ответ на такой вопрос?» «Никакой самонадеянности», — ответил Ричард. «Закон джунглей. Вы отвечаете, я ухожу. Если нет, я остаюсь». «Мое терпение практически исчерпано», — рявкнул Тарман. «Что в грузовике?» Тарман сделал несколько глубоких вздохов, посмотрел на мастера, а потом на великана с разводным ключом, затем его взгляд скользнул по воин и остановился на Ричарде. «Что в грузовике?» — снова спросил Ричард. «В грузовике подарки», — ответил Тарман. «Какого рода?» «Одежда, одеяло, медицинское оборудование, очки, протезы конечностей, сушеные и порошковые продукты питания, очищенная вода, антибиотики, витамины, фанера для детских поделок, ну и все в том же роде». «Откуда?» «Они куплены на десятину жителей Диспейра». «Почему?» «Потому что Иисус сказал, что благословенны дающие». «А для кого подарки?» «Для Афганистана, для беженцев и перемещенных лиц, а также для тех, кто живет в нищете». «Почему контейнер запаян?» «Ему предстоит долгий и опасный путь через многие страны и территории племен, где вожди склонны к воровству. А замки на контейнерах несложно разбить, как вам должно быть хорошо известно». «Но почему вы делаете это здесь, в тайне от всех?» «Потому что Иисус сказал, когда раздаешь милостыню, не позволяй левой руке знать о том, что делает правая, и тогда твои дары останутся в тайне. Мы следуем Библии, мистер Ричард. Вам это тоже не помешало бы». «Зачем выводить весь город на защиту грузовика полного подарков?» «Потому что мы считаем, благотворительность не должна делать различия в расе или вероисповедании. Мы одариваем мусульман, Далеко не все в Америке нас поддерживают. Некоторые считают, что помогать следует только христианам. Споры обрели воинственный характер. Хотя сам пророк Магомед учил, что прежде всего человек должен заботиться о своей семье, не Иисус. А Иисус сказал, что нужно поступать с другими людьми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Он говорил: «Люби своих врагов и молись за тех, кто тебя преследует, ведь все вы сыновья того, кто на небесах». «Где машина из Ирана?» — спросил Ричард. «Что?» «Машины из Ирана». «Расплавлены, и металл вывезен», — ответил Тарман. «А где ТНТ?» «Что?» «Вы купили 20 тонн ТНТ у Кирни Кемикал 3 месяца назад». Тарман улыбнулся. «Ах, вот вы о чем. При кодировании произошла ошибка. Наша новая секретарша перепутала номер в форме заказа Кирни. Мы получили ТНТ вместо ТХЭ. Они стоят рядом в каталоге. Если бы вы были химиком, то поняли бы, почему. Мы сразу отправили ТНТ обратно на том же грузовике, не стали его даже разгружать. Если бы вы потрудились еще немного и вторглись бы не только в снабжение, но и в счет фактуру, то нашли бы там наш запрос на возврат денег». «А где уран?» «Что?» «На вашем заводе добыли 20 тонн обедненного урана из танков. Я тут прогулялся, но так его и не нашел». «Вы на нем стоите?» Воин посмотрела вниз, Ричард тоже. «Мы спрятали его», — продолжал Тарман. «Я очень серьезно отношусь к проблемам безопасности. Уран можно украсть и создать из него грязную бомбу. Штат не хочет, чтобы армия занималась перевозками, поэтому я храню его в земле». «Я не вижу, чтобы здесь копали», — заметил Ричард. «Это из-за дождя, все смешалось». Ричард промолчал. «Ну, теперь вы удовлетворены?» — спросил Тарман. Ричард не ответил. Он посмотрел направо, на огромный тягач, потом налево, где стоял экскаватор, наконец опустил взгляд вниз. Дождь продолжал хлестать по лужам и дождевикам в 10 футах от него. «Возможно», — ответил Ричард, — «после того, как я сделаю один телефонный звонок». «Какой телефонный звонок?» «Полагаю, вы знаете». «Нет, я ничего не знаю». Ричард не стал отвечать. «В любом случае, сейчас не время для телефонных звонков», — добавил Тарман. «Да и место неподходящее», — ответил Ричард. «Я подожду, пока мы вернемся в город, или в Хоуп, или в Канзас». Тарман повернулся и посмотрел на ворота, потом снова перевел взгляд на Ричарда. «А теперь вам захотелось узнать, какие номера мне известны». Удовлетворенно кивнул Ричард. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Думаю, вы все понимаете. Скажите мне». «Нет. Я требую элементарной вежливости и уважения. А я хочу выиграть на стадионе Янки». Стадион в Нью-Йорке, база бейсбольной команды «Нью-Йоркские Янки». «Боюсь, нас обоих ждет разочарование». «Выверните карманы», — приказал Тарман. «А вы меня заставьте». Тарман замер, его глаза сузились, на лице появилось сосредоточенное выражение, которое Ричард уже видел возле самолетного ангара. «Расчет на 8 шагов вперед». Пару секунд Тарман молчал, а потом внезапно отступил назад и поднял правую руку. С пластикового дождевика с шумом полилась вода. Он жестом показал своим людям, что пришел их черед поработать. Они сделали по 2 широких шага и остановились. Мастер развел руки в стороны, а великан стал постукивать разводным ключом по левой ладони, шлепая влажным металлом по мокрой коже. «Это будет нечестная схватка», — заметил Ричард. «Надо было подумать об этом раньше», — ответил Тарман. «Нечестная для них. Эти люди работали с ураном. Они больны. Они готовы рискнуть. Как Андервуд». «Андервуд был глупцом. Я дал им респираторы. Андервуд отказался от защиты. Он был слишком ленив. А эти парни надевали респираторы? Они здесь не работают. Оба совершенно здоровы». Ричард посмотрел на мастера и перевел взгляд на великана. «Это правда?» — спросил он. «Вы здесь не работаете?» Оба помотали головами. «И вы здоровы?» Оба кивнули. «А вы хотите, чтобы состояние вашего здоровья не изменилось в ближайшие 2 минуты?» Оба улыбнулись и шагнули вперед. «Сделай то, что они просят, Ричард», — вмешалась воин, — «выверни карманы». «Все еще за мной присматриваешь? Двое против одного, и один из них такой же крупный, как ты, а другой еще больше». «Двое против двоих», — возразил Ричард. «Ты ведь здесь?» «От меня не будет толку. Давай сделаем то, что он просит, и уйдем отсюда». Ричард покачал головой. «То, что лежит у меня в карманах, не имеет к ним ни малейшего отношения». Двое парней сделали еще один шаг вперед. Мастер находился справа от Ричарда, а великан слева. Оба подошли близко, но достать до него пока не могли. Ливень шумел, ударяя по их дождевикам. Вода заливала Ричарду глаза. «Вы ведь вовсе не должны это делать», — сказал Ричард. «Мы можем уйти отсюда друзьями». «Я так не думаю», — сказал мастер. «Тогда вы отсюда вообще не уйдете. Много болтаешь». Ричард не ответил. Мастер искоса посмотрел на великана. «Давай займемся делом», — сказал великан. «Сначала нанеси ответный удар». Ричард имитировал движение влево в сторону великана. Тот отшатнулся от неожиданности, а мастер дернулся вперед к Ричарду. Инерция движущихся на запад тел, идеальные балетные па. Ричард надежно поставил каблук в грязь, рванулся на восток и ударил мастера локтем в живот. 500-футовое столкновение. Один движется налево, другой направо. Локоть размером с ананас перемещается очень быстро. Под грудиной находится чревное сплетение, крупнейшее нервное окончание в брюшной полости, иногда его называют солнечным сплетением. Тяжелый удар может привести к полному онемению. Очень сильная боль и спазм диафрагмы. Человек падает на землю и отчаянно пытается сделать вдох. Мастер рухнул в грязь, лицом вниз, прямо в колею, заполненную водой. Ричард ногой перевернул его на бок. Он не хотел, чтобы парень захлебнулся. Затем он отступил на свободное место и огляделся в ярком голубоватом свете. Тарман отошел футов на 20. Воин застыл на месте. Великан стоял, согнув ноги в коленях, в 8 футах от Ричарда, держа наготове разводной ключ, как отбивающий в бейсболе, который ждет высокий мяч. Ричард посмотрел великану в глаза. «Воин, отойди в сторону. Он сейчас начнет размахивать этой штукой и может случайно тебя задеть». Однако Ричард чувствовал, что она не сдвинется с места, поэтому он стал перемещаться на восток, уводя за собой противника. Великан последовал за ним, неуклюже шлепая сапогами по лужам. Ричард свернул на север к Тарману. Тот отодвинулся еще дальше, стараясь сохранить дистанцию. Ричард остановился. Великан изготовился к удару. Здоровенный ключ рассек воздух в горизонтальной плоскости на высоте плеча. Ричард отступил на шаг, и оружие просвистело мимо, заставив великана сделать полный разворот. Ричард отступил еще на шаг. Великан последовал за ним. Ричард остановился, великан замахнулся, Ричард отступил. 30 акров. Ричард не отличался особенной быстротой или ловкостью, но он двигался намного лучше, чем любой человек, весивший на 100 фунтов больше, и обладал врожденной выносливостью, которая характерна для людей, ставших такими, какими их задумала природа. Он не провел 20 лет в спортивных залах, не поднимал тяжести и не накачивался стероидами, в отличие от своего противника. Великан тяжело дышал, и каждый удар лишь усиливал его ярость и прилив адреналина, делая его более неосторожным. Ричард отступал, останавливался, уклонялся от очередного удара и снова замирал на месте. Наконец великан сообразил, что происходит. На 5-м ударе он направил разводной ключ в точку, находящуюся в 3 футах позади Ричарда. Тот все понял по его безумным глазам и нырнул в другую сторону. Вперед разводной ключ рассек пустой воздух. Ричард проскочил мимо повернувшегося спиной великана, согнул ноги и врезал ему локтем по почкам. Затем он отступил в сторону, 2 шага, 3, остановился, тряхнул руками и повел плечами. Великан повернулся, его спина выглядела напряженной, колени ослабели. Он снова устремился в атаку, а Ричард снова ушел в сторону. Их схватка напоминала бой быков. Однако интеллект у великана был выше, чем у быка. После дюжины бесполезных ударов он сообразил, что его тактика не приносит успеха. Он отбросил разводной ключ в грязь и приготовился к атаке. Ричард улыбнулся, понимая, что дело сделано. Великан тяжело дышал, и его слегка пошатывало. Яростные удары и выплеск адреналина заметно подорвали его силы. Его ждало поражение, но он еще не знал этого. В отличие от Ричера и Тармана, Тарман устремился к воротам. Однако он спешил медленно. Пожилой человек в тяжелом дождевике и неудобной обуви, в которой липнет грязь. «Воин, не дай ему уйти!» — крикнул Ричард. «Он должен остаться здесь!» Краем глаза он увидел, как ее фигурка начала движение на север. Затем великан бросился на Ричера. Безумная атака с расстояния в 15 футов, 350 фунтов, несущихся словно поезд. Ричард почувствовал себя неподвижным по сравнению с атакующим великаном. Возможно, на футбольном поле тот был быстрым, но сейчас многое изменилось. Его сапоги проскальзывали в жидкой грязи без упора и трения. Он приближался, виляя из стороны в сторону, и Ричард имитировал движение влево, затем шагнул вправо и сделал подсечку. Великан рухнул в воду и пролетел целый ярд, а Ричард повернулся и получил мощный удар в спину. Казалось, на него налетел грузовик. Ричард тяжело упал, хлебнул воды, инстинктивно перекатился в сторону, вскочил на ноги и уклонился от нового удара мастера. Кулак просвистел в полутора дюймах от него. Снова двое против одного. Непродуктивно. Мастер нанес новый удар наотмашь, и Ричард отбил его. Между тем великан пытался подняться на ноги. Его руки и ноги скользили в грязи. В 50 футах к северу воин схватил Тармана за ворот, он принялся вырываться, и Ричару показалось, что он может одержать победу. Мастер нанес новый удар. Ричар уклонился, но кулак задел его плечо и попал по старому синяку, который Ричард получил во время драки в баре. Было больно. Ладно, хватит изображать хорошего парня. Ричард уперся пяткой в грязь, наклонился вперед и провел серию тяжелых ударов в четком ритме правой, левой, первый в живот, второй в челюсть, третий в голову и четвертый сокрушительный апперкот в нижнюю часть подбородка, словно он опять стал обезумевшим пятилетним ребенком, только в 5 раз тяжелее и в 8 раз опытнее. Мастер уже начал падать, когда на него обрушился апперкот. Последний удар отбросил его назад, и он рухнул на спину, будто под ним разверзлась земля. Ричард резко развернулся и пнул все еще пытавшегося подняться великана в голову, словно бил по футбольному мячу. Удар пришелся рядом с ухом. Великана отшвырнуло в сторону на 2 фута, и он снова повалился в грязь. Мастер лежал совершенно неподвижно. Великан и не думал шевелиться. Игра была закончена. Ричард проверил, не повредил ли он руки, но все было в порядке. Он немного постоял, приводя в порядок дыхание, потом посмотрел на север. Тарман высвободился из схватки воин и вновь двинулся к воротам. Его ноги скользили, он пытался оттолкнуть воин в сторону. Тарман потерял зюитвестку, его волосы намокли и растрепались. Ричард наклонился и подобрал разводной ключ, брошенный великаном, взвесил его в руке и положил на плечо, как топор. Затем тяжело побежал к воротам. Замедленное преследование. Он догнал воин в 10 ярдах от ворот, добрался до Тармана и положил ему на плечо могучую руку. Старик сложился пополам и упал на колени. Ричард пошел к воротам, отыскал маленькую серую коробочку, откинул крышку, увидел цифровую панель и одним ударом разводного ключа разбил ее на мелкие кусочки. Потом, на всякий случай, нанес еще несколько ударов. Куски коробки вывалились из гнезда, мелкие обломки повисли на проводах. Он рубанул еще раз, и оборванные провода упали в грязь. Тарман все еще стоял на коленях. «Что вы делаете? Теперь мы не сможем отсюда выбраться!» «Ошибка», — возразил Ричард. «Мы сможем. А вот вы и нет». «Как?» «Подождите и увидите». «Это невозможно! Вы бы сообщили мне комбинацию?» «Никогда. Ну так какая разница?» «Ричард, черт побери, что у тебя в карманах?» — вмешалась воин. «Много самых разных вещей», — ответил Ричард, — «и они нам понадобятся».